Глава 14. Когда в полдень Гора сел обедать, Анон до Мои осторожно попыталась коснуться вопроса, который мучил ее сегодня весь день. «Сегодня утром приходил Биной», — вскользь сказала она. «Ты видел его?» Не поднимая головы от тарелки, Гора ответил. «Видел». Довольно долго они молчали. Затем Анон до Мои снова заговорила. «Я оставляла его, но он ушел, причем вид у него был ужасно расстроенный». Гора ничего не ответила. «Гора», — продолжала она, — «я знаю, у него неладно на душе. Я никогда не видела его таким. Меня это очень тревожит». Гора продолжал молча есть. Анон до Мои очень любила Гору, и, может, именно поэтому в душе побаивалась его. Она никогда не докучала ему расспросами, если он сам не желал открыть ей своих мыслей. В другое время она замолчала бы, но тревога за Биноя заставила ее продолжать. «Не сердись на меня, Гора, и выслушай внимательно. Один Бог создал людей, но он не всем уготовил одинаковый путь. Биной всей душой любит тебя, он готов мириться с любыми твоими выходками и настроениями. Но не насилуй его волю, не навязывай ему своих мыслей. Ничего хорошего из этого не выйдет». «Ма, дай мне еще молока, пожалуйста», — не отвечая ей, — попросил Гора. На этом разговор прекратился. Пообедав, Анон до Мои села на кушетку и занялась шитьем. Лочми очень хотелось посплетничать о безнравственном поведении одной из служанок, но вовлечь хозяйку в разговор ей не удалось. И она с горя уснула, свернувшись калачиком тут же на полу. После обеда Гора принялся за свою корреспонденцию. Утром он ясно дал почувствовать Биною, как сердит на него. Гора не допускал и мысли, что Биной не придет к ним сегодня же, чтобы помириться с ним. Поэтому, занимаясь своим делом, он все время прислушивался, не раздадутся ли шаги друга. Но наступил вечер, а Биной все не приходил. Гора бросил писать и только собрался встать из-за стола, как в комнату вошел Мухин. «Ну, Гора, а что ты думаешь о замужестве Шоши Мукхи?» — спросил он, усевшись в кресло. Так как Гора никогда не задумывался над этим, ему ничего не оставалось делать, как хранить виноватое молчание. Тут Мохим подробно изложил все, что он знал о состоянии рыночных цен и материальных затруднениях семьи, и предложил Горе найти выход из создавшегося положения. И так как Гора не знал, что и думать по этому вопросу, Мохим помог ему выбраться из тупика, указав, что единственный выход видит в браке Шоших Мукхи с Биноем. Нужды в таком длинном вступлении, конечно, не было. Однако надо признаться, что Мухим, несмотря на свой обычный снисходительный тон, в душе побаивался Горы, поэтому он предпочел повести беседу издалека. Гора никогда не думал, что Биноя могут счесть подходящим женихом для его племянницы, тем более что оба друга решили не жениться и посвятить свою жизнь служению роде. Поэтому, выслушав Мухима, он спросил, «Но захочет ли Биной вообще жениться?» «Вот он, ваш индуизм», — вспылил Мухим. «Носи хоть тысячу тики и кастовых знаков, а английский дух вытравить, видно, не так-то легко. Ты что, не знаешь, что по закону сын брахмана обязан жениться?» Мохим не пренебрегал обычаями, как это делали некоторые представители современной молодежи. Нельзя сказать, однако, чтобы он, подобно Горе, строго следовал всем заветам шастр. Он отнюдь не одобрял привычку ходить по ресторанам, но вместе с тем считал совершенно излишним для разумного, здравомыслящего человека то и дело цитировать священные тексты. Однако, твердо придерживаясь правила «в чужой монастырь со своим уставом не суйся», Мохим счел нужным в разговоре с Горой обратиться к шастрам. Если бы это предложение было сделано несколько дней тому назад, Гора спокойно пропустил бы его мимо ушей. Но сегодня он решил, что, может быть, над ним стоит и подумать. По крайней мере, благодаря этому у него будет предлог сразу же пойти к Биною. Поэтому после недолгого раздумья он сказал: «Хорошо, я узнаю, что думает сам Биной по этому поводу. И узнавать нечего. Как ты ему посоветуешь, так он и будет думать. Тебе нужно только высказаться за это, и можно считать, что дело выгорело». В тот же вечер Гора отправился к Биною. Словно ураган влетел он к нему, но Биноя дома не оказалось. Гора крикнул слугу и от него узнал, что Биной ушел в дом номер 78. Гора не верил своим ушам. Биной, его друг, из-за которого сегодня весь день он не знал покоя, ушел в гости, даже не вспомнив о нем. Ему безразлично, что с Горой, сердится он или страдает, Биноя это немало не трогает и не волнует. Жгучая ненависть к семейству Пориша, к Брахма-Самаджу, наполнила сердце Горы. Вне себя от ярости он бросился к Поришу. Ему хотелось высказать напрямик этим людям, что он обо всем этом думает, доставить им, а заодно и Биною, несколько неприятных минут. Но слуга Пориша сказал ему, что дома никого нет, все уехали на проповедь. Мгновение Гора колебался. Может быть, Биной не поехал с ним. Может быть, он пошел к нему и сейчас сидит и ждет его. Гора уже едва владел собой. Со свойственной ему порывистостью он зашагал к храму и подошел к нему как раз в тот момент, когда Биной следом за борода Шундори усаживался в коляску. На глазах у всех бесстыдно ехать в коляске с посторонними женщинами. Безумец! Попасться в ловушку так просто, так легко. Значит, дружба по боку? Вихрем промчался Гора мимо Биноя, а тот сидел в углу коляски и молча смотрел на улицу. Борода Шундори, решив, что именно проповедь произвела на него столь сильное впечатление, сидела молча, чтобы не вспугнуть его думы.